Глава 7. Условия. Бегель возвращался из Парижа в прекрасном расположении духа. Старший сын великолепно вел дела, доходы росли. Жена уже, наверное, накрывает стол в светлой гостиной, а Буавайе все так же тих и спокоен. Единственное, о чем нотариус сейчас немного беспокоился, это положение, в котором оказалась бедняжка Клуэ Фонтено. Девочка выбралась из привычного, пусть и не слишком теплого мира, и очутилась в незнакомой обстановке. Вспоминая свои беседы с мадам Дюбасси, Натаниэль не мог не согласиться с тем, что Клуэ нужно было бежать из дома родителей и устраивать свою жизнь, а Кристофу сбрасывать на носное и становиться человеком. Женевьева обладала прекрасным чутьем, недаром была главной советчицей мужа, простив ему измену. Умножив в разы свое состояние, они продолжали скромно жить в Буавайе, лишь изредка выезжая в Париж. Их желания развлечений и шикарной жизни хватало обычно на несколько месяцев, а то и недель. Впрочем, после визита той несносной мадемуазель Авизибль, они десятилетиями не могли вернуться к прежней чистой любви. Молодая дама разрушила все. А ближе к старости у супругов, рассорившихся, но хранящих зыбкое согласие, и вовсе пропало желание тратить деньги и веселиться. Остались в их жизни только дряхлый особняк, визиты к соседям и тихие чаепития. Бегель отогнал неприятное воспоминание и принялся рассуждать о судьбе Клуэ. Дюбасси питала надежду вырвать внучатую племянницу из лап матери и отца и дать ей самое лучшее. Однако несколько раз в переписке девушка отказывалась от слишком щедрых даров, а Женевьева уважала чувства мадемуазель Фонтено. В небольшом кожаном саквояже Бегель вез два конверта для брата и сестры и сейчас думала о том, насколько жестоко будет выполнять распоряжение завещательницы и не давать Клуэ сразу всю сумму в руки. Неужели брат станет обкрадывать сестру? Как знать, этот повеса, возможно, и будет. Бегель нахмурился. Молодой циничный хлыщ немного посидит смирно, а потом ринется к привычным развлечениям, как Натаниэль и предполагал. И пусть мадам Дюбасси уверяла, что в мальчике, она так и говорила, мальчик, еще теплится человечность и доброта, нотариус слишком часто видел людскую подлость и больше не верил в человечество. Лишь в отдельных его представителей. Он подловит Кристофа Фонтено после первой же ночи, проведенной вне стен дома, и сделает все, чтобы лишить наследства. Из-за крон деревьев показались первые черепичные крыши, и мысли Бегеля вернулись к жене, дому и столу. Калитка была отперта, и Поль, похлопав мулу по шее, зашел во двор, но не успел пройти и пары шагов, как навстречу ему выбежала Сибилла с мрачной решимостью на лице. «Мсье Поль, вас-то я и ждала!» Пытаясь вспомнить свой проступок, так разозливший горничную, молочник стянул с головы картуз и кивнул. «Здравствуйте, мадемуазель Сибилла. Вы непременно должны отыскать для господ кухарку и горничную. Как бы я ни любила мадемуазель Клуэ, но мне через несколько дней возвращаться в Париж к матушке, что осталось без присмотра. Господин Бегель скоро вернется и наверняка передаст от нее просьбу поторопиться с возвращением. Что будет, я вас спрашиваю? Что будет с моей бедной хозяйкой, господин Поль? Она же умрет с голода или, что вероятнее всего, упадет, пытаясь переместиться с дивана на...» Горничная покачала головой. «Видит Бог, жизнь несправедлива к ней». «Я за посудой». Поль развернулся к воротам, словно приглашая горничную посмотреть на Санчо, спокойно ждущего хозяина за изгородью. Сказать по чести, в Буавайе мало кто уже способен работать в полную силу, а те, кто могут, служат в двух или даже трех домах. Тут призраков больше, чем... Мужчина осекся. Зачем пугать и без того взволнованную девушку? Но слова уже были произнесены. «Призраков? Вы всерьез?» Горничная возвела очи к небу. «Мой бог, сохрани верной твоей рабе ясный разум. Посуду я сейчас вынесу, ждите здесь». «Как Клуэ? Мадемуазель Клуэ, я хотел сказать». «А как, вы думаете, живется неходячий без кресла?» «Могу ли я?» «Не думаю, господин молочник. Она же не бородатая женщина в цирке, чтобы ходить и смотреть на нее. Я вовсе...» Но Сиби уже не слушала. С самого утра она была не в духе, болело сердце за Клоэ. Быстро проскочив в открытую дверь, на крыльцо вышла мадам Пат. Поль присел на корточки и погладил круглую серую голову. «Помнится, я обещал тебе знакомство, киска». Молочник подхватил кошку на руки. «Идем, я покажу тебе кое-кого». Сначала мадам Пат увидела только старого, будто побитого молью мула, затем тележку. А потом, прямо в центре вороха сена, его. Рыжего, с белоснежной манишкой. Кота. Кошка завертелась в руках молочника, полезла к нему на плечо, убегая прочь. «Тише!» — засмеялся мужчина. «Это Шико, умнейший из всех котов, которых я имел честь знать». Отцепив лапы с выпущенными когтями от жилета, Поль поставил мадам Пат на землю и отошел в сторону. Шико спрыгнул и, подняв роскошный хвост и вальяжно вышагивая лапками в белых носочках, направился к красотке из Буавайе. Рыжая мордочка остановилась в шаге от серой. Но тут мадам Пат выгнула спину и зашипела на наглого деревенщину, а потом затрусила к дому. «Поверь, Шико, она просто не перенесла твоей неотразимости», — улыбнулся Поль и нагнулся к коту. Женщины злятся, когда мужчины оказываются красивее их. «Вот еще», — фыркнула Сиби, — «много чести. Никогда не любила красавчиков. Вот ваша посуда», — и горничная выставила перед собой крынки и бидоны. «Здравствуйте, мсье Квилевски», — приветливо помахала она поляку, высунувшемуся в окно, чтобы понаблюдать за происходящим. «Сиби», — окликнул Поль, — «я привезу мадемуазель Клоэ новое кресло, нужно только подождать немного. Справитесь ли вы?» Развернувшись, горничная внимательно посмотрела на молочника, пожала плечами. «Справимся». На портрете была изображена молодая женщина с каштановыми пышными волосами, убранными в большой узел на затылке. Она смотрела в сторону, и милый рот ее был чуть приоткрыт, словно незнакомка не решалась что-то сказать. Кристоф только сейчас заметил эту небольшую картину на стене в своей комнате. Что-то в облике красавицы тревожило, не давало отвести взгляд. На бабку Дюбасси она была не похожа, но, судя по антуражу и манере художника, рисовали ее пару-тройку десятилетий назад. Сняв полотно с гвоздя, молодой человек перевернул его, прочел. «Невидимое». И снова взглянул на портрет. «Кто же ты такая?» — задумчиво спросил он, прежде чем вернуть картину на место. И что хотела сказать? Направившись к зеркалу, понаблюдал за пауком, зависшим на тонкой нити паутины. И как рядом с такой красавицей оказался я? «Невидимая». «Почему?» «Ты полна очарования, как можно этого не увидеть? Я был бы готов приударить за тобой, милая. А если ты была бы богата, то и жениться, ты вполне в моем вкусе. И не пришлось бы думать, где взять денег. Интересно, играют ли в Буавайе в карты?» Могло показаться, что лицо девушки дрогнуло, но то, мой дорогой читатель, был солнечный зайчик, пущенный поддельным бриллиантом, инкрустированным в крышку больших позолоченных часов Кристофа. Кажется, это был всего лишь солнечный зайчик. Наверху в простенке заколыхалась голубая тень. «Тсс! Слышите?» — прошелестела мадам Дюбасси. Он раздразнил ее. «О, бедный мой мальчик! Знал бы он, кого посмел задеть!» Старый маркиз заметался между полом и потолком. «Всему конец. Она погубит всех в этом доме». «Не погубит», — увещевала Женевьева предка своего мужа. «Мы поможем Кристофу с ней справиться. Быть может, она уже давно и думать забыла о мести». А голубой призрак лишь покачал головой. На следующий день случилось сразу несколько из ряда вон выходящих событий. Молоко в дома Буавайе привезла Матильда Пино. Каспар не открыл свою таверну. Квилевский не прошелся утром по улицам. Мадам Пат не поймала ни одной мышки, а Кристоф перенес вещи сестры в большую угловую спальню, а саму сестру на руках в туалетную комнату, затем в кухню и снова на диван. Скажу откровенно, дорогие мои читатели, случись в провинциальном городке что-то одно из этого перечня, никто бы и не заметил. Но чтобы все сразу? Впрочем, как мне кажется, вас более всего интересует Кристоф. Отчего картежник и ловелас так резко переменился? Всему виной призрак Женевьевы, снова явившийся ночью, а также необыкновенные глаза Сиби, которые никак не шли из головы молодого человека. Вскочив ни свет, ни заря, парижанин поклялся сегодня же помолиться, потом выпить вина в таверне «Черный шевалье», выяснив при этом, не слыхал ли кто о призраках особняка на Рос-Руж. Вот только его грандиозные планы внезапно разбились о рубашку Сибиллы. Вернее, о декольте, нижней рубашке, поверх которой надета была лишь юбка. Именно в таком виде забежала горничная в кухню, чтобы растопить плиту и нагреть воды. В столь ранний час девушка не предполагала никого встретить, ну, разве что кошку. Но мадам Пат пока не появлялась. Заслышав шорох за спиной, Сиби закрыла дверцу печи, выпрямилась и покачала головой. «Ночная охота у тебя не задалась. Ни одной мышки, это печально». Тут наша ранняя пташка развернулась и мгновенно вспыхнула румянцем. Прямо перед ней, на расстоянии вытянутой руки, стоял Кристоф Фонтено собственной персоной. «Я это не вам, месье», — полушепотом добавила она, теряясь в глазах, казавшихся в утренних лучах солнца зелеными омутами. Сердце ее, закаленное наглыми парижскими ухажерами, норовящими сорвать поцелуй в укромном месте, пропустило один удар. После бессонной ночи хозяин дома выглядел мальчишкой со всклокоченными волосами и припухшими веками. Сибилла чувствовала волнующий и быстро проникающий в ее душу запах, распадающийся на несколько оттенков, ощущала тепло, исходящее от крепкого тела, и мечтала лишь о том, чтобы мгновение растянулось хотя бы минут на пять. Кристоф громко сглотнул. Вопреки цинизму и заносчивости, он вдруг попросил у неба одного, чтобы вот этот взгляд из-под длинных ресниц сопровождал его всю жизнь. Чтобы Сибилла дышала вот так, выдыхая теплый воздух ему в ямку между ключицами всегда. Пить воды или... Невыносимо захотелось погладить нежную кожу девичьей груди, крепко обнять гибкий стан и впечатать свое желание в нежные чувственные губы. Пить? Поверите ли вы, мои современники, мои искушенные читатели, в чувства, возникшие между двумя такими разными людьми? Скорее всего, нет. Вот и Кристоф с Сиби испугались того, что пережили вместе этим ранним солнечным утром, и отпрянули друг от друга. «Через час будет готов завтрак, месье». Горничная попятилась к дверям, стыдливо скрестив руки на груди. «Прошу прощения за неподобающий вид». На втором этаже в угловой комнате повеяло холодом. Эта незнакомка на портрете слегка нахмурилась и развернулась лицом к зрителям, то есть к нам с вами. Потускневшие от времени глаза ее заблестели, подбородок чуть приподнялся, и в это же самое время Сибилла, несущаяся по коридору, поскользнулась и упала с грохотом. «Ну вот, я же говорил», — призрак маркиза самодовольно сложил руки на груди. «Она всех погубит, проклятая». «Почему ты не сожгла этот дьявольский портрет?» «Потому что у каждого в этом мире своя роль», — Женевьева вздохнула. «Хотя, возможно, вы и правы, стоило кинуть ее в камин. Меня извиняет только наивность и глупая вера в прочные супружеские узы. Ах!» А голубой призрак ничего не сказал. Несчастная мать, все еще оплакивающая свое дитя, громко застонала, и на первом этаже от этого завывания проснулась и открыла глаза Клоэ. «Сиби!» — негромко позвала мадемуазель Фонтено. «Что случилось?» «Она упала и сильно», — ответил из коридора Кристоф, помогающий горничной встать. «Болит?» — участливо спросил он девушку. «Ничего, все пройдет, пустите». Отчаянно не желая отнимать рук от тонкой талии, Крестов кивнул обреченно. «Как прикажете». «Послушайте», — Сиби говорила вполголоса и не смотрела в глаза собеседнику. «Даже не вздумайте волочиться. То, что вы видели меня в таком виде, не дает вам никаких прав. Мне не нравятся мужчины вроде вас, месье». «А какие нравятся?» «Не веря, что спрашивает это у обычной служанки», — произнес Крестов. «Надежные, добрые, трудолюбивые. Именно с такими мужчинами, девушкам моего сословия, хорошо и спокойно. Именно за таких мы выходим замуж, господин Фонтено. Понятно вам?» — прошипела горничная. Крестов кивнул. Солнечное утро вдруг стало для него абсолютно серым, а дом показался гнилым и рассыпающимся в прах. Что происходит в этих стенах? Как за пару дней сумела так перемениться их с Клоэ жизнь? «Клоэ!» — молодой человек подошел к дивану, на котором все еще лежала сестра. «Доброе утро!» «Доброе утро!» — Клоэ натянула одеяло до подбородка. «Почему ты не спишь?» «Я решил, что ты переедешь наверх в большую спальню. Думаю, бабушка этого и хотела бы». «Вряд ли она хотела бы моего полного заточения», — грустно улыбнулась девушка. «Оттуда мне никогда не выбраться. Я буду носить тебя на руках». Клоэ заливисто и совершенно искренне рассмеялась. «Ты такой шутник, брат. Я не пушинка, и рано или поздно ты надсадишь спину». «Давай узнаем, насколько я крепок». Крестов подхватил сестру под спину и колени. «Куда тебя отнести?» «Не нужно, я...» «Так куда?» «Мне неловко». «Я видел тебя голой, Кло. Пусть это было и в детстве. Так тебе спокойнее?» «Не особо». Клоэ вдруг прильнула к груди брата. «Тогда в туалетную комнату». «Не вздумай садиться на телегу, Гаспар!» Матильда погрозила мужу пухлым кулаком. «Ты угробишь нашего мула. Довольно того, что бедный доходяга ежедневно проделывает такой неблизкий путь». «В гневе ты будто даже молодеешь, моя булочка», — ухмыльнулся хозяин таверны. «Смотри, кого-то особняк вдовы Дюбаси. Говорят, месье привез с собой сестру калеку. Нужно будет порасспрашивать Натаниэля. Вдруг за кружкой моего особого вина у него развяжется язык». «Какие тайны ты собираешься выведывать? Спроси меня. Уж я-то знаю все, что происходит в этом проклятом доме. А уж что касается калеки...» Матильда не успела договорить. Прямо перед пожилыми супругами и мулом возник всадник на вороном коне. «Доброе утро, господа». Холодно, но вежливо поздоровался мужчина. «Не скажете ли, есть здесь гостиница?» начал было Гаспар, единственный в Буавайе сдававший комнаты в своей таверне. «Езжайте до конца улицы, месье, и спросите про таверну «Черный шевалье». Вам укажут путь». «Придется подождать полчаса, пока хозяин...» При этих словах Матильда ткнула локтем в бок супруга. «Явится и покажет вам апартаменты». «Благодарю». Незнакомец тронул коня и неспешно поехал в указанном направлении. «Апартаменты? Матильда, в своем ли ты уме? 2,5 коморки этому щеголю явно не подойдут». «Ну, других вариантов у него все равно нет, так ведь? Так и чего бы нам не заработать? Давай, Гаспар, иди же, встречай гостя». Пока ворчащий старик не скрылся из виду, матушка Пино доверительно беседовала с мулом. «Видишь ли, Санчо, в этом городке нет ничего, что могло бы привлечь столь богатого господина. Стало быть, он или приехал по душе наследников мадам Дюбаси, либо собирается творить в Буавайе черные дела. Да-да, именно черные, как его конь, дела. А иначе что ему тут делать?» Бегель тоже проснулся в этот день очень рано. Ему нужно было навестить наследников и еще раз напомнить им условия завещания. Нотариус не слишком верил, что Крестов выдержит испытание, и уже обдумывал, как помочь бедняжке Клоэ выпутаться из ситуации с наименьшими финансовыми потерями. Ведь понятно же, что брат не то что о замужестве, даже о пропитании девушки думать не захочет. Однако, зайдя в калитку особняка на Рус-Руш, Бегель чуть было не ущипнул себя. Из открытого окна доносился заливистый хохот. Смеялись мужчина и женщины. «Бог мой, что там происходит?» — изумился Натаниэль, прежде чем тронуть дверной молоточек. «Ведь не пьяны же они все с самого утра». В окне напротив шевельнулась занавесь. Квилевский поправил ночной колпак и, вернувшись в кресло, принялся в который уже раз перечитывать письмо, полученное накануне вечером. Дверь нотариусу открыла, конечно же, Сибилла. Она все еще улыбалась, когда наткнулась на серьезный взгляд гостя и поперхнулась. «Мсье?» — зачем-то спросила она, пытаясь подавить кашель. «Вы?» «Доложите господам, что я по делу». Бегель переступил порог, заставив девушку отступить назад. «Вы ведь горничная, мадемуазель Клоэ?» Служанка кивнула и протянула руки. «Можно вашу шляпу и трость?» «Вы сильно изменились». Утверждение нотариуса звучало осуждающе, и Сиби поскорее отправилась с докладом. «Там господин нотариус!» — выпалила она, стараясь заправить в прическу выбившиеся локоны и отряхнуть юбку. Через 10 минут всякое веселье испарилось из комнаты. Бегель пригвоздил Кристофа к месту всего 2 вопросами. «Какие меры вы намерены предпринять для поправления здоровья сестры? Как вы намереваетесь зарабатывать деньги на содержание дома, прислуги и пропитание?» «Я полагал, что наше с Клоей месячное содержание...» «Извольте». Нотариус встал и передал молодым людям конверты, испытав некоторое удовольствие от созерцания вытянувшегося лица господина Фонтено.